Подрисуй эльфийские уши и сделай из этого наброска какую-нибудь смерть великомученика Фэндиля. Терпеть не могу нравоучительные картинки на религиозные темы. Так сделай светский вариант. Пририсуй рядом горюющих соратников, и будет не религиозный сюжет, а сцена из геройских суровых будней. Где? Тут же вот голова в центре композиции, и вокруг нее места нет. Да и не похож он на эльфа. Глаза-то человеческие, а трогать их нельзя, все испортишь. А на кого похож?